За городскими стенами. Мемориал жертв нанкинской резни. Японцы планировали блицкриг, захватить Китай в течение 3 месяцев. У них были все основания полагать, что план окажется успешным. Страна была слаба, народ разобщен. Руководитель государства Чан Кайши своей первоочередной задачей считал не войну с внешним агрессором, а уничтожение коммунистов. И только в 1936 году, после Сианьского инцидента, когда генералиссимуса арестовали собственные генералы, ему пришлось объединить усилия с коммунистической армией для борьбы с японскими захватчиками. В конце 1937 года китайское правительство и армия спешно покидали столичный Нанкин. Но Чан Кайши призывал жителей не уходить. «Все, кто дышит и у кого в жилах течет кровь, должны знать, что лучше быть разбитой, драгоценной яшмой, чем целой керамической плиткой». Вняв этому призыву, люди остались в городе. Сам Чан Кайши с армией ушел и перенес столицу в Чуньцин. И 13 декабря увидели марширующих японских солдат. То, что произошло в течение следующих 6 недель, вошло в историю под названием «Нанкинская резня». По разным данным, было убито от 300 до 400 тысяч человек. Кто зарезан, кто расстрелян или закопан живьем. Тысячи сброшены в реку Янцзы. До сих пор точное число утопленных неизвестно. Специалисты полагают, что их было от 20 до 150 тысяч человек. По меньшей мере, 20 тысяч женщин в возрасте от 11 до 76 лет были жестоко изнасилованы. 14 лет войны Японии с Китаем, длившейся с 18 сентября 1931 по 15 августа 1945 года, унесли жизни почти 35 миллионов человек, 1/10 тогдашнего населения страны. За бои в китайском небе 14 советских летчиков-добровольцев удостоены звания Героя Советского Союза. Возле братской могилы жертв нанкинской резни построен мемориал. В выставочном зале фотографии, сделаны в основном японскими фотографами, массовых казней, мебель, которая использовалась во время подписания Японии капитуляции. Обратите внимание на разные размеры стульев. Те, что поменьше, предназначались для побежденных японцев.